Золотые оковы. Уже седьмой день Дараявуш, лежа на высоком ложе, стонал. Охота на львов, вместо того, чтобы возвеличить нового властителя, завершилась падением с коня и нестерпимой болью. И во всей державе, от Скифского моря до Южного океана, от земель Яванов до Индии, не нашлось никого, кто бы мог облегчить его страдания. Вокруг ложа, причитая, суетились жены, телохранители же метались по столице в поисках любого, кто подскажет, как помочь упавшему с коня. От них разбегались, как трусливые зайцы от лисы, так как знали, что главный целитель дворца, египтянин Птахотеп, приговорен к казни за то, что после его лечения Дараявушу не стало лучше. И тогда один из последних дворцовых рабов, недавно привезенных из Лидии, вспомнил, что в столице исполняет рабскую службу прославленный эллинский врач Демокет, сопровождавший казненного правителя Самоса Поликрата. Услышав это, главный из царских жен Атоса предстала перед супругом и сообщила ему, что найден тот, кто может помочь. И произнес Дараявуш между двумя стонами: «Доставить». И вскоре уже Демокет лежал у высокого ложа, не признаваясь в том, что он врач, и уверяя, что он повар Поликрата Самосского. Царь же царей, продолжая стонать, произнес между двумя стонами: «Палача!» И явился палач с плетьми и скорпионами. Сели телохранители на голову и ноги Явана, и тот признался, что он Демокет, сын Калифонта, и что он прибыл к Поликрату на Самос по его приглашению и излечил своего гостеприимца от недомогания, но обещанных ему денег не получил, ибо эти деньги Поликрат рассчитывал взять у Аройта, но вместо денег обрел позорную смерть. Царь нетерпеливыми движениями прервал этот поток излияний и приказал: «Приступай!» И приблизился Демокет к царскому ложу, приподнял покров над посиневшей ногой и в одно мгновение вправил лодыжку. Наутро синева с ноги начала сходить и опухоль спадать. И призвал к себе царь царей Демокеда, уже облеченного в шаровары, и сказал тому, кто облегчил его страдания: «Поликрат обещал тебе два таланта, которых ты не получил. Я тебе их отдаю, и, кроме того, проси у меня все, что пожелаешь, кроме возвращения на родину». Упал Демокет к царским ногам, уже спущенным на ковер, и попросил даровать жизнь египтянину, которого ждала казнь. Удивился Дараявуш незначительности этой просьбы и сказал: «Пусть живет и будет рабом твоим». Потом, взглянув на лодыжку целителя синими кольцами от оков, добавил: «Эти следы скоро исчезнут с твоих ног, но память о перенесенном по вине негодяя Ройта долговечнее. Чтобы она не мучила, жалую тебе пару золотых оков. С ними я стану вдвое несчастнее, чем был, о царь», — ответил Демокет. «Ты мне нравишься, Явана», — проговорил царь царей и щелкнул пальцами. И тотчас появились евнухи. «Отведите этого человека к моим женам», — приказал Дараявуш. «Скажите, что он спас мне жизнь, и пусть они его наградят из своих богатств и отведут в дом великого врача».